Глава 17. Портниха. Лизочка была в нервах. Она считала, что это так и следует, что необходимо иногда быть в нервах. Нынче она целый день ругалась с Веркой. По телефону поругалась с дядей Воронкой, не позволила ему приехать. В разнастанном капоте лежала в гостиной под граммофоном и злобно скучала. На одном окне штора была спущена, и яркая ночь неярко входила в комнату. Юрий, приехав с Кнором, церемонно позвонил. «Дома. Они не так здоровы», — сказала жеманная Вера, взглянув на студента, который шел за Юрием. Юрий был весел. «Ну, вот отлично, что дома. А больна мы вылечим», — смеялся он, бросая пальто на руки Веры. Лизочка, собственно, дулась на Юрулю. Давным-давно не был, но все-таки обрадовалась. «Что это вас не видно?» — протянула она. «Являетесь вдруг? А кто с вами? Кнорушка?» «Прости, Лизок, милый», — весело сказал Юрий. «Я знаю, ты у меня умница. Что твоя портниха дома?» «Портниха», — протянула Лиза разочарованно. «Вы к портнихе? Так бы и говорили. Когда же она вечером дома бывает?» Но, увидав, что Юрий сдвинул брови, поспешно прибавила. «Должно быть, еще не ушла. Я разговор слышала». «Пошлю Веру купить чего-нибудь к чаю», — сказал Юрий и вышел из комнаты. Кнор и Лизочка остались вдвоем. «Это вас, что ли, он к портнихе привез?» — спросила, наконец, Лизочка, утомленная молчанием Кнора. Не очень любила его. «Я не знаю», — с усилием отозвался Кнор. «Не знаете? Юрка такой шалый. Никогда не знаешь, кого он куда везет и зачем». «Да вы какой-то больной?» «Нет, я так», — сказал Кнор и замолк. В дверях в ночной яркости показалась маленькая женщина, черноголовая, большелицая и бледная. На ней было темное платье, вязаный дикенький платок на плечах. «Вот, Кнор, Марья Адамовна хочет с вами поговорить», — сказал Юрий, который тоже вошел вслед за маленькой женщиной. «Вы ведь знаете его? Узнали?» Марья Адамовна подошла ближе к студенту и крепко пожала руку. «Лизок, ну пусть студент с портнихой поговорят. А ты поди пока сюда», — продолжал Юрий. «Иди, мы чай приготовим». Довольная его ласковостью, Лизочка забыла о своих нервах и убежала за Юрием. В душной гостиной пахло какими-то противными пыльными духами. Марья Адамовна, неслышно ступая, подошла ко второму окну и откинула занавес. Стало светлее и серее. «Вы не унывайте, Норик», — сказала она тихим, ровным голосом и опять взяла его за руку. «Говорят, вы унываете. Не надо. Я вас помнила. Совсем еще вот недавно говорила о вас. Я бы вас нашла». Кнор прокашлялся. «Зачем я вам нужен? И как вы здесь, Еся?» «Да уж нужны. Главное, не падайте духом. Вон вы какой. Пожалуйста, будьте бодрее. И мне не весело, а раскисать неблагородно». «Почему вы здесь?» Еся грустно улыбнулась и замигала глазами. Глаза у нее были большие, с длинными ресницами. Улыбаясь, она всегда мигала часто-часто. «Вы же знаете, мне надо было. Двоекуров устроил меня портнихой к этой... госпоже». Кнор вспыхнул. «Как он смел!» «Оставьте, оставьте!» — зашептала Хеся. «Пусть! Это хорошо, иначе нельзя! Я скоро уеду, а иначе нельзя было!» В эту минуту в передней слабо позвонили. «Мне сейчас нужно уходить», — сказала Хеся поспешно. «Дайте мне слово, Кнор, обещайте мне, что вы не будете такой, что вы ободритесь, опять с нами будете». «Разве я могу помочь? Да и хочу мало». «Ну, хоть для меня», — сказала Хеся печально и равнодушно. «А Яков совсем недавно говорил о вас». Звонок повторился. Хеся замолкла, глядела тревожно. Слышно было, как Юрий пришел в переднюю и отворил дверь. Отворил, тотчас же сказал, удивленно и грубо. «Что это? Зачем вы сюда?» Ответили ему совсем тихо. Голос Юрия настойчиво повторил. «Да что вам от нее нужно?» Два слова. необходимо», — с нетерпением хрипловато сказал пришедший. Хеся бросилась в переднюю, шепнув Кнору. «Это Яков. Что-нибудь случилось?» На пороге под рожком электричества стоял элегантно одетый молодой человек с противным, бритым, зеленоватым лицом. Он не то улыбался, не то гримасничал, обнажая редкие зубы. «Да вот же она!» — воскликнул он, увидав Хесю. «Барыню мне, пожалуй, и не нужно», — обернулся к Юрию. «А вы что же здесь распоряжаетесь? Я и не знал, что вы хозяин». «Во всяком случае, хозяин положения», — ответил Юрий холодно. «Говорите ей ваши два слова и затем убирайтесь к черту». Яков любезно раскланялся. Хеся зашептала. «Двоекуров, пожалуйста, ничего, он сейчас уйдет. Яков, что случилось?» Юрий повернулся и вышел, захлопнув за собой дверь. «Вот как? И Кнор здесь?» — сказал Яков, успевший заглянуть в гостиную. «Отлично, голубчик. Чего это вы пропали?» «Хеся, а я пришел сказать, чтобы вы сегодня туда не ходили, куда собирались. Ловко застал. Надо будет в другое место поехать. А раз уже Кнор здесь, так и его можно прихватить». «Куда?» — спросила Хеся. Яков сказал. «Хорошо, идите с Кнором. Я выйду по черному ходу». И она исчезла. Кнор молча взял фуражку. «Местечко тоже», — проворчал Яков сквозь зубы. «И этот субъект еще важничает». «Как ты мог, Яков?» — начал Кнор. «Чтоб Хеся...» «С паршивой собаки хоть шерсти клок. Ну да ладно, идем». Они ушли, а в столовой Лизочка шептала Юрию. «Знаешь, я все для тебя, а сама боюсь до смерти. Не иначе, как вляпаешься с ними в историю. Мне что, наплевать? А я за тебя дрожу. Ночью проснусь, и то дрожу. Убери ты от меня эту жидовку. Ну их. Пусть пропадают сами. Людей, чтоб только не впутали». Юроля нежно обнял Лизу и поцеловал ее кукольную головку. «Верно, умница моя. Мне и самому они надоели. Пристают, пристают. Я от жалости и глупею. Жидовочку мы от тебя уберем, коли сама не уберется. Она ничего. Жалкая только очень. Кнор тоже. Ну и пусть их». Он встал и зажег электричество. На столе был приготовлен чай, стояло вино и тарелка с орехами. «А Верка-то пропала!» — закричала Лизочка. «Самовар верно вскипел. Пойдем сами его из кухни притащим». Но Вера уже входила с закусками. «Сейчас будет самовар. Лизочка и Юроля мирно станут пить чай дома, точно барин с барыней. Никуда не поедут. За разговорами время пройдет. А потом Лизочка возьмет Юролю к себе в спальню и до самого утра не отпустит. Он у нее не ночевал давно, с тех пор, как эта портниха живет. Вот еще. Очень нужно было стесняться.